А может, я не заметил. Ушей тоже не заметил. Глаза маленькие. В рассказах остальных трех ребят, которые видели существо лишь мельком, много путаницы и фантазии, вплоть до антенны и горящих глаз. Почему белорусские специалисты по аномальным явлениям приняли то существо за инопланетянина, совершенно непонятно, ведь сразу видно, что все детали указывают на снежного человека. Как тебе служится? Зимой следы снежного человека в Заволжье потерялись. Не оправдал он своего названия, хотя, казалось бы, должно было быть наоборот. На снегу-то следы реликтового гоминоида обнаружить куда проще, чем на траве. Но вот наступило время убирать урожай следующим летом, и снежный человек опять появился в заволжских степях. Правда, на этот раз он побеспокоил не сторожей в саду. Темной июльской ночью в дверь контрольно-пропускного пункта части раздался сильный стук. О том, что произошло дальше, рассказывает рядовой Юрий Кузьминых, несший службу дневальным по КПП. Я выглянул в окно, и у меня дух перехватило. В полутора метрах стояло существо огромных размеров, не менее 2,3 метра высотой. Цвет шерсти трудно было определить из-за тени. Ноги короткие, руки свисали ниже колен. Голова небольшая. Утром младший сержант Морозов прибыл сменить сослуживца. Вместе они вышли к тому месту, где стоял ночью снежный человек. На земле обнаружили след. Это была очень глубокая вмятина в грунте, и отчетливо виднелись отпечатки пальцев. Потом такие же следы были обнаружены в метрах в 200 от КПП. Подполковник Патюлин, «Красная звезда», 8 августа 1990 года. Очевидцы свидетельствуют. В царстве Шу, территория современной провинции Сычуань, в высоких горах юго-запада обитает существо, напоминающее обезьяну. Может совершать поступки такие же, что и человек. Любит преследовать людей. Если ему удается похитить женщину, она делает ее своей наложницей. Те из них, которые не рожают детей, никогда не возвращаются домой. Через 10 лет эти женщины становятся такими же, как эти существа по внешнему виду и по образу мышления. Поэтому и не помышляют о возвращении назад. Если женщина рожает ребенка, она берет его на руки и уносит в дом, где раньше жила эта женщина. Когда дети вырастают, они ничем не отличаются от людей. Все они носят фамилию Ян. По этой причине в юго-западной части царства Шу многие, имеющие фамилию Ян, являются потомками этого существа. Народное предание, записанное в книге Ганьбао Соу Шэнзи. Перевод с древнекитайского. Согласно сказке, распространенной среди жителей района Наранг в Кашмире, самка Ван Манас Йети некогда похитила молодого человека, держала его при себе несколько лет и имела от него детей. Когда ему каким-то образом удалось вернуться в свою деревню, она опять пришла, чтобы унести его. Согласно другому рассказу, один Ван Манас унес молодую гуджарскую женщину в свою пещеру близ Гангабала. Гуджары отвалили огромный камень, закрывавший вход в пещеру, и убили волосатого человека. Из статьи Бриджеша Вермы, опубликованной в индийской газете «Sunday Standard» 1 февраля 1959 года. Возвращаясь из Тибета вместе с еще одним европейцем, и 50 кули,